Шарлотта украдкой, словно невзначай, оглядела зал. Что-то Джулиана вблизи Николь не наблюдается. А, вон он, вон там. Далековато забрался. А главное, в глубоком тылу у Николь. Этот маневр парень предпринял, чтобы поворковать вот с той девушкой. Правда, она совсем не блондинка, и волосы у нее всего только до плеч, но очень густые. Рот великоват будет, но губы такие сексуальные. А еще улыбка, озорно прищуренные глаза, а густо накрашенные ресницы делают взгляд таким многообещающим. А Джулиан наклонился к ней. Их лица всего в пути друг от друга. Он улыбается так проникновенно и чувственно, и прямо погружается в нее взглядом. Девушка одета в некий намек на черное платье, из которого рвется ее более чем соблазнительная грудь, и Шарлотте показалось, что Джулиан уже дошел до такой кондиции, что в любой момент может схватить эту брюнетку чуть пониже спины, прижать к себе и поцеловать, а потом повалить и овладеть ею прямо здесь, как тот парень в рекламном ролике. Шарлотта почему-то не смогла вспомнить, что именно он рекламировал. Впрочем, сейчас это было неважно. На какое-то мгновение ей страшно захотелось, чтобы Николь обернулась и увидела, что происходит у нее за спиной. Но буквально в следующую секунду она мысленно отдернула себя и упрекнула в мстительности и жестокости. Никакой девушке не пожелаешь увидеть такое. Даже Николь. Зато Крисси, которая изводила ее гораздо больше, чем Николь, Крисси вовсе не собиралась выпускать из поля зрения Венса. По всей видимости, доставшегося ей нелегко. И то верно. Есть за что побороться. Венс, он ведь такой красивый. Он Шарлотте сразу понравился, с первого дня, как только она увидела его вьющиеся светлые волосы. Венс выглядел как настоящий британский аристократ. По крайней мере, насколько она представляла, как должны выглядеть британские аристократы. Так что в планы Крисси определенно не входило упускать такого парня. Она зорко следила за Венсом, заняв для этого самую выгодную позицию. Буквально в полушаге позади него. Тут из-за плеча Шарлотты вынырнул карибский полковник с бокалом. Шарлотта сделала глоток. Ну какая же гадость! Такая гадость, что ее даже разобрал смех. «Хойт!» — воскликнула она со слезами от смеха на глазах и сунула бокал прямо ему под нос. «Что ты сказал ему принести? Это же так крепко! По-моему, сюда, если и добавили чего-то оранжевого, то это был не апельсин. Может быть, в баре апельсиновый сок кончился?» И они выжили мне в бокал канарейку. Шарлотте почему-то показалось, что если она вспомнит этот дурацкий бородатый анекдот именно сейчас, то он произведет такое же впечатление, как исключительно остроумный, родившийся у всех на глазах экспромт. Она смеялась, смеялась и смеялась. И вдруг обратила внимание, что делает это как-то наигранно, что ли? Точь-в-точь, как другие девушки, которых она до этой поры осуждала. Впрочем, вряд ли кто-нибудь в этом бардаке и шуме стал бы обращать внимание на то, что одна ужасно симпатичная девушка выражает свои эмоции в какой-то мере, не более того, излишне бурно. Шум в зале тем временем действительно становился все сильнее. Даже пьяные выкрики парней не звучали сами по себе, а создавали второй, более мощный шумовой фон поверх гула просто радостных голосов. Шарлотта посмотрела на Хойта, обнимавшего ее за талию, чтобы обратить его внимание на то, какой невообразимый гам стоит вокруг. А то вдруг он этого не заметил. Выяснилось, что Хойту действительно не было никакого дела до общего шума, поскольку он по-прежнему улыбался ей и смотрел на нее. Да-да, в самом деле, влюбленным взглядом. Шарлотта улыбнулась в ответ и даже позволила себе одну маленькую вольность. Повернув голову, она поглядела через его правое плечо.